или полуроты. Как его, сволочь, зовут, когда он заступает на пост? Я жду правды, только правды. Какой бы жестокой она ни была, мне также нужна фамилия. Я не собираюсь жаловаться в ЦК и коменданту Кремля, но желаю знать, кто именно давит косяка над трупопоклонниц СССР и разных заграничных жоп, прилетевших сюда за 39 земель, вобрать внюхало номенклатурной мертвечины. Вот как у этих рослых наших болванов, похожих на показательных боробков ВДНХ, стоит на посту номер один СССР. Молчать ты потеряла право голоса в половом адюльтере с караульной кирзой. Словечком своим и выражением я сам весьма удивлялся в момент произношения. Выходила из меня вся накопленная памятью за долгие годы брезгливого отстранения от народной жизни. Однако разговорился я до того, что Котя перешла в наступление и заподозрила меня в симуляции идиотизма с целью ввести в заблуждение генерала и нейрохирургию. Только я опомнился, что залез выше крыши и сказал, что теперь у меня бывают периоды одеревенения языка с речью, сменяющейся бесконтрольной болтливостью. Наврал помимо своей воли. Блядство жен рикошетом бьет по нравственности мужей, что я объявлен сверхсекретным субъектом, а поэтому Котя получит ко мне доступ номер один. Примирение наше, одним словом, действительно было бурным и бессонным. Под утро я в сосиску накирялся коньяка и пристал к Коте с ворчливым вопросом насчет национальности этой подлючей шинели, тухлого штыка и портяночной кирзы. Тут Котя, обнаглев, закричала, что я мог бы уважительнее отзываться о человеке, так или иначе переспавшим не с какой-то фабричной шлюшкой, а с твоей собственной женой. Логика этого высказывания и претензии как-то не сразу уместились в моем воспаленном мозгу. Я строго попросил повторить. Вместо ответа Котя начала одеваться, чем совершенно меня обезоружила. Да кто из любящих не сдаст своих выгодных позиций и не размякнет от полной обезволенности, когда подлое, но любимое существо обиженно набрасывает на себя комбинацию и так гневно дергивает на милых плечиках бретельки, словно готовя крылышки к безвозвратному отлету виные руки, что вы, сами того не замечая, опускаетесь с высот гордого презрения до зачуханных половиц окончательного пресмыкательства. Никто. Я даже уверен, что Отелло покончил со своей дамой не столько из ревности, сколько из желания хоть как-то предупредить наползающую на душу слабость характер. Я также уверен, что люди с так называемой несгибаемой волей вредней в миллионы раз для всего человечества и каждого человека в отдельности, чем личности слабовольные. Короче говоря, я поступил в тот раз отчасти как Отелло, отчасти как обезоруженная тряпка. Я Котю первый раз в жизни прилично отмудохал. Сорванный с плечиков комбиняшкой, по астрам, чтоб грустно опадали, печаль прощальная жива, марш обратно в постель, похотливая пионерка. Начались очистительные рыдания с ее стороны, заверения в моей половой неповторимости, основанные на опыте одной единственной измены за несколько трудных лет совместной жизни, и разные совершенно неожиданные для меня примирительные сексуальные поступки. Я все же настоял, чтобы Котя ответила насчет национальности этого ночного сторожа.